цензура, убивавшая в то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласного обсуждения напечатанных предметов общего интереса, но воспрещала даже малейший намек на то, что могло бы быть лучше, если было бы иначе. А в это именно время самоуправство всех и каждого из второстепенных агентов дошло до высшей степени. Злоупотребление, лихоимство не имели границ. То нет ничего естественнее, что везде, где бывали люди, разбора выше определенного, они прямо высказывали свои убеждения, совершенно противоположные грустному положению дел. Когда же собирались их по нескольку человек, например, по пятницам у Петрашевского, то они, как люди одинакового направления, свободно разменивались идеями, новостями, доходившими до каждого в литературе, политике, происшествиях столичных и провинциальных. С каким интересом следили за происшествиями на Западе? Припомним, что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам. Такое повсеместное направление высказывалось, наконец, в февральской революции, объявшей всю Западную Европу. С такой любознательностью выслушивались на вечерах у Петрашевского изложения сочинений новейших реформаторов. Но как все эти трогательные описания блаженствующих фаланстеров и иных ассоциаций были только увлекательны, но неприменимые к осуществлению теории, нам же, живущим в среде мира действительного, необходимо было знакомиться ближе с тем, что существует на нашей матушке Руси. То с общего согласия принято было предложение разделить вечера наши таким образом, что до ужина один из присутствующих будет излагать какой-либо общественный вопрос, в каком виде осуществляется он ныне в России, удобство или неудобство, осязаемые от такого, а не иного положения дела, и, наконец, изыскание и, если возможно, то указание средств к замене неудобных порядков удобнейшими, а после ужина могло бы продолжаться изложение социальных теорий, которое тогда делалось Николаем Яковлевичем Данилевским, впоследствии тайным советником, знаменитым публицистом и ученым. При окончании каждого вечера объявлялось, о каком предмете, касающемся России, будет говорено в следующую пятницу. И кем именно? Кроме того, всегда находилось время побеседовать о текущих событиях как в России, так и за границей. Так велись вечера до отъезда моего в Тамбов в июне 1848 года для составления военно-статистического описания губернии. Также продолжались они и все время моего отсутствия с июня 1848 года по 1 апреля 1849 года и до самого дня ареста, случившегося, как выше сказано, 23 апреля. Я возвратился в Санкт-Петербург 1 апреля 1849 года по предписанию генерал-квартирмейстера Берга, который имел намерение дать мне назначение в штаб гренадерского корпуса. В тот же день, Страстная пятница, посвященный утром представлением к начальству, отправился я вечером к Петрашевскому. Из 20 или 30 человек, которых я там нашел, большинство состояло из старых моих знакомых. Но было несколько новых лиц. Между прочим, один блондин небольшого роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в красном жилете. Этот господин, судя по участию, которое принимал он в разговорах, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. А особенное внимание его ко мне, подчивание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставили меня спросить в конце вечера Александра Пантелеича Богосогла об этом господине.